Глава 32. Несколько минут я наблюдала за ним, тайно любуясь, как ветер треплет его серебристые волосы. Суровый облик дракона, его хмуро сведенные брови и немигающий взгляд заставили мое сердце взволнованно дрогнуть. Опомнившись, я мысленно отругала себя и проследила за его взглядом. Авинар всматривался в горизонт. С той стороны приближалась мрачная туча. А внизу, над потемневшими волнами, беспокойно носились чайки. Их крик смешивался с шумом волн, бьющихся в скалы. Буря. Вот что нас ждало сегодня. Это я поняла так же четко, как и то, зачем Авинар зажег костер на вершине скалы. Теперь мне стало ясно, куда он постоянно сбегал из пещеры. Но как же его слова, что в это время года корабли здесь не ходят? Или он просто надеялся на удачу? Чтобы не потеряться во времени, я каждый день процарапывала по одной полоске камнем на стене пещеры. Сейчас этих полосок было уже 10. А помнится, Авинар сказал, что если через 2 недели мы не прибудем в Минрах, то за нами вышлют корабль. Хотя нет. Он сказал, что герцог подождет еще неделю и лишь тогда станет меня искать. Значит, на помощь жениха можно пока не рассчитывать. И все равно мой дракон не теряет надежды. «Мой дракон?» От изумления я едва не прикусила язык. «Я правда его так назвала?» Будто почувствовав что-то, Авинар посмотрел в мою сторону. Его алый взгляд обжег меня, заставив смутиться еще больше. Я быстро отвернулась, делая вид, что оказалась в том месте совершенно случайно. Но глупое сердце уже колотилось вовсю, а губы сами собой расползались в дурацкой улыбке. «Да что со мной происходит? У нас нет ни единого повода для радости. Однако у меня на душе будто птицы поют. Наверное, все дело в весне и хорошей погоде». Так я себя убеждала целый день. К ночи ветер усилился и стал холодным, пронизывающим, будто снова пришла зима. Туча закрыла большую часть неба и продолжала ползти. «Будет буря?» — спросила я Авинара, лишь бы не молчать. Тот давно спустился со скалы и сидел на камне возле пещеры. Но вести со мной светские беседы о погоде у него, по всей видимости, желания не было. «Гроза», — ответил он коротко. «Возможно, она затянется на пару дней». «Гроза на пару дней?» Такого я еще не встречала. У нас в Бурджесволе грозы и ливни были редкостью, а вот мелкий противный дождь мог моросить целый месяц, превращая дороги в грязь, а поля — в непроходимые топи. Единственная гроза, которую я могла вспомнить за последние 5 лет, началась в тот день, когда в наш дом постучал Авинар. «В этих широтах такое часто бывает». Дракон пожал плечами. «Но вам бояться нечего. Еды хватит, вода в достатке». Он смотрел не на меня, а на деревянную чурку, которую крутил в руках. «Тот костер». Я сделала еще одну попытку наладить общение. «Ты разжигаешь его каждый день, чтобы привлечь к нам внимание?» Авинар наконец-то оторвал взгляд от деревяшки. Однако, вопреки моим ожиданиям, глянул не на меня. Он посмотрел на небо. Оттуда уже срывались редкие, но крупные капли. Одна из них упала мне на нос. «Нет», — услышала я. «Не разжигаю. Просто подбрасываю дрова. Костер горит там круглосуточно». Это была самая длинная фраза, сказанная Авинаром за сегодня. Он поднялся, показывая, что беседа окончена, и добавил: «Идите внутрь. Дождь начинается». Но я сложила руки на груди и вздернула подбородок. «А если не пойду? Заставишь силой?» Дракон покачал головой. «Вы промокнете и можете заболеть». «Я целительница, если ты не забыл». «Я не забыл». Его губы тронула короткая усмешка. «А вот вы, леди, забыли, что не можете лечить саму себя». Я мысленно застонала. «Ну почему у нас никак не получается диалог?» Авинар будто нарочно отталкивает меня, отдаляется. Сам не делает шаг навстречу и мне не дает. «А ведь мы тут только вдвоем. Больше поговорить не с кем. И сидеть нам вот так еще неделю, как минимум. Я же с ума сойду». Внезапно что-то изменилось в окружающем пространстве. Стало неестественно тихо. Замер ветер, деревья перестали шуметь, куда-то исчезли все звуки. Я отметила, как напряженно застыл Авинар. А через миг над нашими головами прозвучал раскат грома. Такой сильный, что я на секунду оглохла. Темные облака взорвались. Их прочертила яркая молния. Она осветила бледное лицо дракона и отразилась в его глазах. Нам на головы хлынул ливень. «Идите внутрь», — глухо повторил Авинар. Уже не споря, я поспешила спрятаться под козырек пещеры. Все же оттуда безопаснее и комфортнее наблюдать за грозой. А погода, похоже, сошла с ума. С каждой минутой раскаты грома становились все оглушительнее и чаще. Молнии все длиннее и ярче. Вскоре пелена дождя уже стояла сплошной стеной. Земля у порога пещеры превратилась в болото и потекла ручейками между камней, устремившись в сторону леса. «И вот так будет 2 дня?» — прошептала я в ужасе. «Может, и больше», — обрадовал Авинар. Сам он уже расположился с комфортом возле костра и что-то вырезал ножом на той деревяшке, которую принес с собой. Я оторвалась от наблюдения за стихией и села на соседний камень напротив него. «Что ты делаешь?» — кивнула на деревяшку. «Что это будет?» Меня удивило, с какой осторожностью Авинар держит кусок бесполезного дерева, годящегося только в костер, и, как почти любовно, снимает с него ножом слой за слоем. Ответа пришлось ждать несколько томительных минут. Но за это время чурка обрела грубую форму, отдаленно напоминающую то ли голову лошади, то ли вставшую в угрожающую позу змею, то ли... «Делаю такаск», — расщедрился Авинар. «Вместилище духов». «Никогда о таком не слышала». «Это как ваш оберег, только драконий». «Точно, вот на что это похоже». Авинар продолжил вырезать, и вскоре деревянная заготовка прямо у меня на глазах обрела черты дракона. Настоящего. Он стоял на 4 лапах, расправив крылья и подняв зубастую голову. Прежде я не часто задумывалась о второй ипостаси моего защитника. Привыкла, что он человек, мужчина. Но сейчас, внезапно, с ужасающей ясностью вспомнила. Драконы потому и драконы, что превращаются в огромных крылатых чудовищ. «Это правда?» С удивлением услышала собственный голос. «Правда, что твой народ может превращаться в настоящих драконов с крыльями и хвостом?» И вновь по его губам скользнула усмешка. Она отдавала горечью. «Нет, мы не превращаемся в драконов». Подняв взгляд, Авинар в упор посмотрел на меня и добавил: «Мы превращаемся в людей». Я не успела осмыслить его слова. Раздался очередной раскат грома. Тьма за входом пещеры заискрилась от молний. Авинар втянул воздух носом и резко поднялся. «Что? Что случилось?» Ничего не понимая, я тоже вскочила на ноги. «Запах гари. Кажется, лес горит». «Как горит?» — переспросила взволнованно. «Разве это возможно в такой ливень?» Авинар не ответил. Он вообще не слышал моих слов. Быстрым шагом дракон направился к выходу из пещеры, ведущему в лес. Напуганная выражением его лица, еще более мрачным, чем обычно, я последовала за ним. Не доходя до проема, дракон резко остановился. Не ожидавшая этого, я врезалась ему в спину. «Вернитесь в пещеру», — велел Авинар напряженным голосом, «и будьте рядом с огнем». Я выглянула из-за плеча дракона, чтобы выяснить, что его так напугало. Мощный порыв ветра пригнул верхушки крайних деревьев едва ли не до земли и плеснул мне в лицо фонтан холодных капель с отчетливым запахом дыма. Лес действительно горел. Видимо, ветер оказался слишком сильным и не позволял дождю потушить пламя. Внезапно сквозь шум ливня послышался странный гул. Глухой и невнятный, но нарастающий с каждым мгновением. А затем земля под ногами отчетливо задрожала. «Быстро внутрь!» — крикнула Венар. Однако его голос потонул в оглушающем шуме. И сразу из-под гнущихся к земле деревьев выбежали звери. Их было так много, что они казались черной рекой, запрудившей берега. Десятки или даже сотни всех мастей и видов. Медведи, кабаны, олени. Они изо всех сил мчались вперед, спасаясь от преследующего их дымного тумана, из которого то и дело вырывались языки пламени. Кто-то заревел, пронзая пространство криком боли. Затем завизжал, завыл, так пронзительно и тонко, что я остолбенела от ужаса. Даже порывы ветра и хлесткие удары дождя, долетающие под своды пещеры, не могли сдвинуть меня с места. Животных этот вой заставил припустить еще сильнее. Сотрясая землю, мимо пещеры сплошным потоком промчалось стадо косуль, а за ними пума с подпалинами на шерсти. Большой кошке было не до поживы. Она несла в зубах котенка. «Я же сказал, внутрь!» Авинар схватил меня за плечо и тряхнул, словно нашкодившего щенка. Но я не успела испугаться, как взгляд дракона переместился за мою спину и застыл, наливаясь алым пламенем. Я начала оборачиваться, чтобы посмотреть, что такое он там увидел. Однако Авинар задвинул меня себе за спину. «Держись за мной!» — велел он низким рычащим тоном. Я почти не разобрала слов, настолько далеки они были от человеческой речи. Перед нами, заблокировав выход, стояли и угрожающе скалились три крупных лобастых волка. Вздыбленная на загривках шерсть заставляла их выглядеть еще крупнее. У одного, выступившего вперед, на боку была подпалина, сквозь которую проглядывала обожженная кожа. Однако это не делало его менее опасным. Напротив, словно бы изведав прикосновение огня, он задался целью привести свою стаю в безопасное место. И таким оказались наши пещеры. Вожак слегка пригнул голову к земле и обозначил свои намерения низким утробным рычанием. «Когда они бросятся на меня, беги через второй вход и постарайся забраться на скалу. Туда они не полезут». Это были последние связные слова, которые я услышала от Авинара. Следом за ними он издал гортанный рык, который вряд ли способно повторить человеческое горло. А затем волки бросились. Одновременно. Все трое. Однако за секунду до рывка дракон сам кинулся им навстречу. Он был неимоверно быстр, мой защитник. Умудрившись обойти тех, кто прыгнули с двух сторон, он выбрал целью того, кто привел волков в нашу пещеру. Они сшиблись. Авинар и волки. Сплелись в рычащий и визжащий ком, от которого во все стороны летела шерсть, брызги крови и вырванные из тел куски плоти. Эта битва велась не на жизнь, а на смерть. И лишь один мог выйти из нее победителем. Даже мне, целительнице, привычной к виду крови и ранам, было жутко смотреть на развернувшуюся передо мной кровавую феерию, раскрасившую пол и стены пещеры. Сглотнув ставшую вязкой слюну, я попятилась. У меня за спиной оказалась преграда. Не отрывая взгляда от клубка тел, я попыталась нащупать проем, чтобы двинуться дальше. Как нельзя кстати вспомнились слова Авинара. «Надо бежать под дождь и лезть на скалу». Однако стоило мне нащупать проход и сделать шажок к нему, как за спиной тоже раздалось рычание. Я оглянулась. С той стороны стоял еще один зверь. Чуть мельче остальных. А может, такое впечатление складывалось из-за намокшей шерсти? Он начал со скалом наступать на меня, загоняя обратно в пещеру. На его морде читалась уверенность в своей победе. Зверь пришел сюда, чтобы остаться. А я в его глазах была вкусным и сытным ужином. Странное дело, но я вдруг успокоилась. Убедилась, что выхода нет, и страх отступил. Осталось лишь ясное понимание. Если Авинар не одолеет волков, мы оба умрем. Я перевела взгляд на своего защитника. своего дракона, свою единственную надежду. Окровавленный клубок почти перестал двигаться, затем и вовсе распался на части. Один волк лежал на боку. Его грудь вздымалась в отчаянной попытке ухватить еще порцию воздуха, продлить жизнь еще хоть на вдох. Двое других, изломанных, тонко и жалобно скулили, точно обиженные щенки. Один за другим они стихли. Их вожак дернулся и застыл. А дракон тяжело поднялся на ноги. Выглядел он жутко. Весь измазанный в крови, словно искупался в ней. Почти голый, лишь кое-где одежда свисала рваными багровыми клочьями. И такими же лоскутами повисли куски его кожи, оторванные острыми клыками зверей. Дракон обвел пещеру ярко-красным, будто сама кровь, взглядом и издал жуткий рев. Так мог рычать лишь очень крупный и смертельно опасный зверь. У меня внутри что-то дрогнуло. Сердце тревожно сжалось. А волк, угрожавший мне, вдруг заскулил, припал к земле и стал отползать, будто понял, что этот соперник ему не по зубам. Зверь медленно пятился к выходу за спиной, не спуская глаз с Авинара. Тот не двигался. Лишь его взгляд перешел на меня и застыл. «Авинар?» — тихо позвала я, когда волк исчез из пещеры. Дракон промолчал. Он продолжал стоять и смотреть. Причем невозможно было понять, видит ли он что-нибудь из-за крови, которая заливала его глаза. Понимает ли, кто перед ним? Узнает ли меня? «Авинар!» Я осмелилась сделать шаг в его сторону. «Ты ранен!» Даже протянула руки. Однако он вдруг улыбнулся, обнажив белые зубы. Эта улыбка на красном от крови лице была жутким зрелищем. Затем покачнулся. Выдавил «всё» и рухнул лицом вперед.